Глава 77. «Пора», — сказал рыба Смедзу. Они покинули укрытие и направились к ближайшему пролому с такой целеустремленностью, будто шли выполнять порученную богами миссию. Жителям с дикими от паники глазами было не до них. Взобравшись по груди обломков, Смец и рыба спрыгнули наружу и направились на юг. На каждом шагу Смец ждал беды. И лишь когда весло скрылось за низким холмом, от сердца отлегло. «Да будь я проклят! Справились! Видит Бог, мы выбрались!» «Все еще может пойти прахом в любой момент», — предостерег рыба, а потом ухмыльнулся. «Но еще ни разу в последние месяцы будущее не выглядело таким светлым».